Эта любовь случилась с первого взгляда, без поворотника и с правого ряда. Мне от нее было некуда деться, она попала в бок и в самое сердце. 2 года вместе, и это серьезно. Ложимся вовремя, но очень поздно. Мы 15 раз уже расставались, но утром снова вместе просыпались. Ведь любовь дороже money, money, money, money. Я мили, мили, миллионер. Money, money, money, money. Я мили, мили, миллионер. Любовь дороже. Я мили, мили, миллионер. Любовь дороже. Я мили, мили, миллионер. Я миллионер. Это любовь, и без нее меня нету. Вредней сигареты. Любит ругаться, потом обнимашки, потом уходит босиком и в моей рубашке. Диплом юриста, ноги модели. Она как дьявол в ангеле.